Глава 12. Демон. Ее вкус будоражил язык, и мозг, и член. Меня разъебывало на атомы рядом с ней. Я думал, что она будет смущаться и зажиматься. Но рыжая вцепилась в свои бедра пальцами до красноты. В беспомощной попытке раскрыть себя передо мной еще сильнее. Скидывала бедра навстречу моему языку. Страстная штучка. Целовать гладкую плоть ее киски. Меня рвало на кусочки. Целовать, вылизывать, ощущать, как она вздрагивает. Замечать места, от которых рыжая стонет громче. Нанизывать ее на свой язык. Трепетная малышка. Вся моя сегодня. Момент, когда она остановилась, я упустил. Только услышал сдавленный писк. Бедра под пальцами мелко-мелко задрожали. Рыжую как будто судорога скрутила. Она поднялась на пальчиках ног. Прижалась к моему рту раскрытым лоном. И мне стало пиздец мокро. По подбородку потекло. Охуеть. Я набросился на нее, впился поцелуем во влажные складки. Первый раз в жизни глотаю оргазм женщины. Охуеть. Крупные капли вытекали из дрожащего тела. Уже не так много, как в начале. Густые, белесые. До одури вкусные. Аромат ее удовольствия отшибал последние мозги. Моя очередь. Я больше не могу терпеть. Если не возьму ее сейчас, сдохну. Спермоизлияние в организм, блядь, случится. Она охнула, когда я перевернул ее на живот. Мягкая, податливая, жаркая. Снимать с нее трусики было некогда. Чуть усилий, и тонкое кружево с треском разошлось. Член рвался наружу. Я сдернул с себя брюки, накрыл ее ягодицы ладонями. Зарычал, стиснул их. «Да что же ты такая восхитительная это везде? Даже на попке кожа, как бархат». Я дернул рыжую на себя. Надавил на голову, вжимая ее в постель. «Давай, подставляйся так, чтобы нам обоим было плотнее, рыжик». «Но вначале ты должна меня попросить». Я прижался членом к ее раскрытым влажным лепесткам. Утопил чуть-чуть между них головку. Испачкал свой ствол в ее горячем соке. Хотелось внутрь ее сладкого тела. Но раз моя девочка так любит игры... Рыжая заюлила. Закрутила попкой, попыталась сама поймать крепкий ствол. Даже руку протянула. «Не, котенок». Я перехватил ее за запястье. Заломил руку за спину, чтобы не дергалась. «Попроси меня». Она захныкала, дернулась назад, чтобы прижаться покрепче. Но у меня места для маневра больше, и член есть только у меня. Головка входила в ее истекающую дырочку только наполовину. И я сразу же отодвигался. Сам почти рычал от того, как хотелось ее на себя насадить. Но рыжик должна покориться. «Ты демон», — простонала она задушенно. «Еще какой? Но ты можешь ускорить процесс, сладкая». Внутри все дрожало. «Упрямая». «Давай, попроси меня». Я толкнулся головкой в хлюпающую от смазки дырочку. «Нет». «Зря». Маленькое отверстие ануса было передо мной как на ладони. Сморщенное колечко, в которое, я уверен, рыжая еще ни разу ни с кем не трахалась. «И тоже зря». Я растер большим пальцем смазку по складочкам. Подцепил побольше. Женское тело тряслось подо мной, как в агонии. Но не сдавалось. «Дмитровский, не смей». Она рванулась вверх, едва я прижал палец к попке. «Спокойно, тигрица». Я оскалился сам от бьющего по нервам дикого возбуждения. «Не хочешь по классике, я твою шикарную задницу натяну». «Я тебя убью», — с визгом пообещала мне рыжая тигрица. «Безусловно». Я издевался как мог. «Всегда мечтал умереть в постели только что оттраханной мною женщины». Она запищала, закрутила задницей, чтобы не дать мне проникнуть в анус. «Стой смирно, миссис Смирнова». От мощного шлепка по ягодице расцвел розовый цветок. «Будешь дергаться, я тебя трахну без всякой подготовки». «Сука ты!» «Угу». Меня уже было не отвлечь. Ее попка запульсировала в ответ на стимуляцию. Дернулась, затрепетала и пропустила первую фалангу моего пальца внутрь. «Ох ты ж, блядь, реально девочка тут еще!» Сжала меня, как будто в тисках. «Демон!» Я опять толкнулся в нее членом. Прижался к горячей киске, подразнил твердостью ствола. «Возьми меня». «Что?» «Возьми меня!» Почти рявкнула она. «Давай потом, а?» «Да почему ты такой гад-то, а?» Она вывернулась из-под моей руки. Перевернулась, села на задницу, оберегая. Посмотрела на меня, чуть не плача. Красная, вспотевшая, дрожащая. И пиздец такая желанная. В груди что-то кольнуло. «Иди ко мне». Сгрести ее было делом одной секунды. Подмять под себя, развести бедра в стороны и войти. По позвоночнику прострелила током. Узко, узко, блядь. В глазах замелькали темные мушки. Она сдавила меня так, что войти на всю длину члена с первого раза не вышло. Не знал бы, что она замужем была, подумал бы, что целочка. Сладкий ротик приоткрылся. Рыжик запрокинула голову назад. Стонала от каждого движения члена в ней. Всхлипывала, вздрагивала, цеплялась за меня, как будто пыталась спастись от чего-то. Нет уж, милая, ты проебалась. Я умею доводить женщин до оргазма. И ты устанешь кончать сегодня. Я трахала ее, как мальчишка, впервые добравшийся до женщины. Жарко, жадно, вдалбливался до упора. Сжимал зубы, чтобы растянуть удовольствие. Слушал, как она хрипит. Удерживал, чтобы не билась слишком сильно. Моя прекрасная дикая рыжая кошка, вся моя. Она кончила, только стоило коснуться напряженного комочка нервов между ножек. Закричала, закрыла лицо ладонями. И снова облила меня потоком теплой смазки. И отпустил себя в ответ. Рывком вошел в пульсирующее лоно до упора. Прижался теснее. Сука! Жизнь из меня рванулась наружу вместе со спермой. Затопила сладкую киску изнутри. Наполнила воздух в комнате ярким ароматом секса. Душу встряхнула. Моя взял, пометил. Что теперь? Обнимать свою малышку яркую? Или дрессировать дальше?